Глава 10. Тропинка оказалась настоящей пешеходной тропой, широкой и натоптанной. Я шел сбоку от нее и время от времени уходил в тень, чтобы попрактиковаться. По макушкам деревьев, истошно крича, перепархивались сойки. Один раз на тропу выскочил заяц и уселся, шевеля длинными ушами. Под моей ногой еле слышно хрустнула сухая ветка. Заяц сразу же сорвался с места и помчался, петляя между сосен. Людей я не встретил. Тропинка привела меня к скалистому обрыву и нырнула в узкую трещину. Далеко внизу, на серой воде, лежал квадратик причала, сколоченного из потемневших бревен. К причалу были привязаны две лодки, а вокруг — ни души. Вот и нужное место. Торопиться я не стал. Не меньше получаса пролежал на животе на самом краю обрыва, внимательно наблюдая за причалом и его окрестностями. Заодно сканировал магический фон. Действительно, никого. Причал не охранялся. Отвязывай лодку и плыви куда хочешь. Видно, защитой монахам служила широкая гладь озера и множество тесно рассыпанных островов. Попробуй угадай, где среди них отыскать нужный. А вот я его увидел сразу. Низкий остров, сплошь заросший густым ельником, прятался за лентой высокого тростника. Среди елок я разглядел серую длинную крышу, как и говорил послушник, а вот в стороне крепкую наблюдательную вышку. С такого расстояния бревна, из которых была сколочена вышка, казались не толще спички, но я увидел их на фоне синего летнего неба и усмехнулся. Понятно, почему на причале нет охраны. Причал прекрасно просматривался с острова, и лодку наблюдатель тоже сразу заметит. А на берегу незваного гостя уже будут поджидать молчаливые монахи с крепкой веревкой. Лодку я в тень не утащу, нечего и думать. А если бы и сумел, что толку? Внимательный наблюдатель сразу увидит, что лодка исчезла от причала и поднимет тревогу. Да и круги от весел на воде никуда не денутся. Оставалось одно — добираться до нужного острова вплавь. «А водичка-то в озере холодная!» В этом я убедился, уйдя за выступ берега и спустившись к озеру, но делать было нечего. Я зашел в воду и поплыл к острову, оставаясь в тени и стараясь грести без всплесков. Холод высасывал из меня силы с пугающей скоростью. Громада острова почти не приближалась. Мне казалось, что я плыву уже много часов подряд, руки налились свинцовой тяжестью, и каждый грибок давался с неимоверным трудом. Но я плыл и плыл, сначала на остатках сил, а потом на чистом упрямстве. И, наконец, мои пальцы царапнули грубый зернистый песок. Я добрался до острова. Одежду я высушил прямо на теле. В умелых руках магия огня творит чудеса. А пока обсыхал, разработал простой и понятный план, как действовать дальше. Мне требовался собственный шпион. Разумный и внимательный демон, который в теле подходящего зверька или птицы осмотрит окрестности и найдет аномалию, а заодно посчитает монахов и запомнит места, где меня могут заметить. В демонах недостатков не было. Оставалось найти подходящего зверя. Очень кстати, в кустах неподалеку кто-то зашуршал. Магический фон не шелохнулся, так что я спокойно повернул голову. Это не одаренный, а других людей на острове быть не могло. Из кустов на меня печально и доверчиво смотрела корова, белая, с рыжими пятнами. На ее шее болтался обрывок веревки. «Не совсем тот зверь, на которого я рассчитывал». «Ты откуда взялась?» — спросил я, протягивая корове ладонь. Она без колебаний подошла ко мне и ткнулась носом в руку. И тут невдалеке раздался крик. «Машка!» Корова тряхнула ушами, прислушиваясь. «Машка, зараза, ты куда подевалась?» «Это ты, Машка?» Улыбнулся я корове. Услышав свое имя, корова печально замычала. «Машка!» — радостно отозвался голос. «Кажется, у меня появился шанс заполучить проводника». «Проныра!» — позвал я. «Ты хотел поближе пообщаться с местными монахами? Давай!» Щелчком пальцев я воплотил проныру в корову. «Стой на месте и мычи погромче!» — сказал я демону. А сам шагнул за дерево и ушел в тень. Мир привычно потускнел, а слух обострился до предела. Корова задрала морду и старательно замычала. «Отлично, проныра!» Ждать пришлось недолго. Через кусты, беспокойно оглядываясь по сторонам, пробирался монах. Увидев корову, монах подбежал к ней и ловко вцепился в веревку. «Вот ты где! А ну-ка, пошли!» Он грубо дернул веревку и потащил ошарашенного таким обращением проныру за собой. «Не упирайся!» Да весь от смеха посоветовал я демону. Вспомни, что это простые, чистые душой люди. Монах шагал широко и уверенно, корова, опустив рогатую голову, плелась за ним. Иногда она махала хвостом и грустно мычала. А я крался позади, внимательно смотря под ноги, чтобы не наступить на сухую ветку. Я не ожидал, что монах приведет меня к аномалии. На моей памяти никто не пытался провести в аномалию корову. Я думал, что мы придем к коровнику, а там я сориентируюсь по ситуации. Поэтому, когда впереди показалась трепещущая серая пленка портала, я сильно удивился. Это был портал в аномалию Земли. Рядом с порталом стояли табуретка и жестяное ведро. Монах уселся на табуретку, поставил ведро между задних ног коровы и принялся ее доить. Делал он это с равнодушным, скучающим лицом, словно каждый день доил корову в двух шагах от входа в магический мир. Тонкие струйки молока, звеня, падали на дно ведра. Корова стояла смирно, только иногда взмахивала хвостом, отгоняя мух. А я прижался спиной к дереву и, замерев от удивления, ждал, чем это закончится. «Никита?» — испуганно спросил Проныра. «А что это он со мной делает?» «Это знак доверия», — объяснил я. «Он предлагает подружиться». «Никита!» — заныл Проныра. «Убери от меня этого монаха! Он мне не нравится!» Корова, в которую я воплотил демона, повернула ко мне морду и жалобно замычала. «Ты же сам мечтал пообщаться с чистыми душами, которые близки к мирозданию», — усмехнулся я. «Наслаждайся! Что может быть естественнее, чем дойка коровы на закате?» «Больше я не хочу», — надулся Проныра. «Ладно». Я щелкнул пальцами и вернул Проныру домой. «Отдыхай, философ. Приходи в себя после столкновения с жесткой реальностью». Монах, ничего не замечая, продолжал доить корову. А я задумчиво осматривал поляну, на которой находился портал. Интересно, как монахи вывозят из аномалии руду? Мешками таскают, что ли? Руды для ковки мечей нужно было много. Ее надо вывести, переплавить в слитки, потом выковать клинки. Но к аномалии вела обычная тропинка, и пройти по ней можно было только пешком. Напрашивался невероятный, но логичный вывод. Все производство скрыто прямо внутри аномалии. Монахи очистили ее от демонов и устроили кузницы за порталом. Удобно и незаметно для посторонних глаз. Значит, внутри аномалии полно монахов. И как я проберусь туда незамеченным? Я не знал, будет ли магия теней работать внутри аномалии. Просто никогда не пробовал, не было такой необходимости. Пробиваться через стройные ряды монахов с боем и воплями «я только посмотреть» — тоже так себе идея. Пробьюсь, конечно, но потом придется разгребать последствия, а оно мне надо. Я в этом мире отдыхаю, а не воюю. Решение напрашивалось само собой. Замаскироваться. Закосить под местного, тем более, что длинные рясы монахов имели очень удобный капюшон. Конечно, я не собирался выходить перед монахом из тени с дружелюбной улыбкой и словами «Мне нужна твоя ряса и твой меч». Такой подход вряд ли встретил бы понимание. А ну как монах заорет с перепугу и привлечет ко мне ненужное внимание? Поэтому я обратился к специалисту. «Живчик, видишь этого монаха? Мне надо его усыпить, только так, чтобы он остался жив. Сделаешь?» «Сейчас», — отозвался живчик. Я почувствовал жжение в руке. Прямо из моей правой ладони вырос короткий острый шип. «Готово», — прошамкал живчик. «Уколи его шипом». Так я и сделал. Не выходя из тени, скользнул за спину монаху и сильно хлопнул его ладонью по голой шее. Монах без звука уткнулся лбом в коровий бок. Машка повернула голову и беспокойно переступила с ноги на ногу. Я подхватил монаха под мышки и вложил на траву. Расстегнул перевязь с мечом и принялся стаскивать рясу. Слава ордену, монах носил ее не на голое тело. Через минуту монах остался в рубахе и подштанниках. Ничего, ночь теплая, не замерзнет. Я тащил монаха в кусты и заботливо прикрыл ветками, так, чтобы белая рубаха не привлекала внимания. Потом натянул на себя грубую шерстяную рясу. И как только монахи не потеют в такой хламиде. Ряса была мне великовата, ну и демоны с ней. Вряд ли здесь шьют одежду по фигуре. Налезла, и ладно. Я отдернул рясу и поднял с травы меч. Наконец-то! Легендарное оружие в моих руках! Я взялся за рукоять, чтобы вытащить меч из ножен и полюбоваться им. И услышал леденящий шепот, переходящий в свист. «Осторожно!» Демон смерти снова проснулся. «Этот меч опасен. Демон прошипел это так, что у меня по спине побежали мурашки. «Почему?» — насторожился я. «В нем заключена часть сущности демона, его способность, его магия. Меч привязан к хозяину». «Удивительно. Раньше я никогда не слышал ни о чем подобном. Как ты узнал?» «Я чувствую. Посмотри сам». Я осторожно дотронулся до рукояти меча. «Да». Демон смерти оказался прав. В мече ясно ощущалась магия, чужая и злобная. Я почувствовал, что клинок только и ждет, когда я вытащу его из ножен, ждет, чтобы ударить чужака. Ничего себе! Нет, это не демон. В клинке заключалась только часть его сущности, небольшая часть, пылающая неукротимой злобой и магией. Магия электричества. Монахи каким-то образом воплотили в мече сущность демона-молнии. Это был не высший демон, а простой. Я не чувствовал даже проблесков разума, только желание убивать. В моем мозгу мелькнула догадка. Я вернулся к монаху, который мирно дремал в кустах, и проверил его магический дар. Да, так и есть. Стихия электричества. Опасная боевая магия. «Умник, что ты думаешь?» — спросил я своего демона-менталиста. «Мало данных, Никита», — подумав, ответил умник. «Но я вижу связь между мечом и его владельцем». «Я тоже ее вижу. Но как монахи это сделали?» «Не знаю. Может быть, есть какие-то специальные обряды?» Вот теперь мне стало интересно. Монахи не просто ковали хорошие мечи. Они умудрялись загнать в клинок часть сущности демона с подходящей стихией. А где они брали этих демонов? Значит, на островах есть другие аномалии разных стихий. И как монахи это проворачивали, моя голова чуть не лопалась от вопросов. А мечи, которые монахи продают аристократам, они тоже зачарованы, или монахи берегут секрет только для себя? На этот вопрос я мог ответить. Конечно, они продают простые мечи, отлично изготовленные, но не магические. Иначе тайна давно бы раскрылась. Или монахи поступают еще умнее. Не зря же император так оберегает этот монастырь. Гвардия императора состоит сплошь из одаренных. Каждый из них многократно проверен и связан магическими обрядами на верность трону, такими же, как печать ликтора, которую я много лет носил на своем плече. Значит, императору и гвардейцам монахи делают магические мечи. Это отличная защита для монастыря и превосходная реклама. А остальные аристократы платят огромные деньги за пустышку. Я усмехнулся. Проблемы богатых простаков меня не волновали. Но как монахи это делают? Как помещают сущность демона в меч? Я мог забрать сущность любого убитого мной демона, но мне и в голову не приходило запихнуть ее в какой-нибудь предмет. «Умник», — предложил я, — «как насчет небольшого эксперимента? Что скажешь, если я попробую воплотить тебя вон в ту корягу?» Я показал на трухлявое бревно, которое валялось в двух шагах от меня. «Можно попробовать», — осторожно сказал умник. «Но мне почему-то неуютно». «Брось, умник, это же для дела. К тому же ты большую часть жизни вообще провел грибом и рос на одном месте, так что тебе не привыкать. Это всего на пару секунд, потом я вытащу тебя обратно». «Давай», — согласился умник. «Мне тоже интересно». Щелкнув пальцами, я попытался воплотить демона-менталиста в корягу, и ничего не получилось. Сущность разумного демона не хотела помещаться в мертвый предмет. «Жаль», — расстроился я. «Может быть, это работает только с простыми демонами?» «Здесь нужен мастер», — вмешался демон смерти. «А ты откуда знаешь? Дай догадаюсь, ты чувствуешь?» Я спросил это издевательским тоном. «Выкрутасы демона смерти порядком мне надоели». Большую часть времени он проводил в летаргическом сне, не отвечая ни на какие вопросы, и просыпался только для того, чтобы подкинуть мне очередную загадку. «Я стараюсь помочь», — просвистел демон смерти. «Сущность этого простого демона развоплотили каким-то специальным способом, и часть ее заключили в меч. Но как это сделали, я не знаю». «Я узнаю», — хмыкнул я. «Схожу в аномалию и посмотрю». «Будь осторожен. Если ты погибнешь, то мы все погибнем вместе с тобой». «Вот именно», — многозначительно сказал я. поэтому в твоих интересах ничего от меня не скрывать». «Я не скрываю, просто не могу все объяснить». «Не скрывает он, как же», — вслух сказал я. Таскать на боку меч, который опасен для меня самого, показалось мне не самой умной затеей. Дело не в том, что я мог с ним не справиться, но мало приятного, когда твое оружие в критический момент оборачивается против тебя. Демона, который сидел в мече, надо было усмирить, а для этого существовал только один способ. «Циклоп!» — позвал я. «Дай мне киловольта!» Киловольт был высшим демоном молнии. Или демоном электричества, их называли и так, и этак. Аномалии молнии считались самыми смертоносными из всех, и, на мой взгляд, самыми красивыми. В личной аномалии киловольта без остановки громыхали чудовищные грозы. Грохот стоял такой, что закладывало уши, а из низких облаков то и дело сыпались ослепительные молнии, ударяя в землю и оставляя в ней глубокие воронки с оплавленными краями. Демоны там водились своеобразные. Они били электричеством, стоило только прикоснуться к ним. Зубы и когти, разумеется, шли в комплекте. Какой же демон без клыков? Сам киловольт явился мне в виде сияющей шаровой молнии. Наверное, какое-то тело у него было, но я так и не смог его разглядеть. Демон плотно окружил себя защитными электрическими полями. Он носился в воздухе и без остановки плевался жгучими молниями, которые я отбивал щитом земли, без капли металла. А потом подгадал момент и закрутил демона в воздушном вихре, таком мощном, что киловольта просто разорвало на части с оглушительным хлопком. Красивое было зрелище. Я предложил умирающему демону служить мне, и он согласился. С тех пор мой смертоносный арсенал пополнился шаровыми молниями, крохотными, но очень мощными. На безрассудных магов воды они действовали безотказно, взрывались и вышибали дух. «Приготовься, киловольт!» — скомандовал я. — Я хочу усмирить одного твоего искрящегося собрата. Ворчанием, похожим на далекий грозовой раскат, демон выразил интерес и согласие. Резким движением я выдернул меч из ножен. Клинок мгновенно засветился синеватым блеском. Это сидевший в мече демон приготовился ударить. Но я успел первым. Обжигая пальцы, из моей руки вылетел электрический импульс. Он прошил металл меча и заставил демона заверещать от боли и неожиданности. Еще удар и еще. Вспышки хлестали демона, выколачивая из него волю к сопротивлению. С лезвия на траву сыпались ослепительные искры, а потом ударила молния, сорвалась с клинка и срезала верхушку молодой елки. Корова Машка испуганно замычала, ударом копыта опрокинула скамейку и рванула в кусты, мотая рогатой головой. Вот демоны! Перепугал бедное животное. Демон меча уже не сопротивлялся. Он был простым демоном, довольно слабым. Мощь киловольта буквально размазала его по металлу, и теперь он покорно ждал смерти. Злоба и жажда убийства испарилась без следа. «Хватит, киловольт!» — остановил я разошедшегося демона. «Достаточно!» Клинок перестал светиться и сыпать искрами. Это снова был обычный меч, как будто в нем и не сидел демон. Интересно, сколько сил понадобилось монаху, чтобы усмирить и приручить демона? У меня это получилось легко и просто, а парень рисковал жизнью, не меньше. А не в этом ли заключалось испытание, о котором говорил послушник, победить демона, сидевшего в клинке? Да уж, суровые монашеские нравы. Я послал в клинок легкий магический импульс, чтобы проверить, жив ли бедолага-демон после атаки киловольта. Жив, только напуган, и никак не может прийти в себя. Теперь меч был для меня безопасен. Я несколько раз взмахнул им в воздухе. Идеальный баланс. Да, это было отличное оружие. Неудивительно, что богачи платили за него монахам огромные деньги. И заплатили бы еще больше за магию, заключенную в клинке. Хочу себе такой меч. Не этот, а свой собственный. А еще хочу узнать, как монахи умудрились воплотить сущность демона в клинок. Ладно, разберемся. Я вложил покорный меч в ножны и набросил капюшон. Полное ведро молока стояло на траве, и я задумчиво взглянул на него. На каких демонов монах доил корову возле аномалии? Разбудить и спросить, что ли? Я усмехнулся при этой мысли. Выясню по ходу дела. Может, он должен был принести молоко своим братьям, которые сейчас добывают руду в аномалии и куют из нее мечи? Предположение показалось мне логичным, поэтому я не стал терять время даром, подхватил ведро с молоком и шагнул в портал. И оказался в шахте. Кривой узкий коридор был явно прорублен в скале. Я разглядел на стенах следы кирки. Понятно, что здесь постарались монахи. Об этом говорили и тусклые лампы, подвешенные под потолком коридора. В толстых стеклянных колбах, как мерцающие бабочки, бились огненные элементали. Коридор был основательно укреплен от обвала толстыми бревнами. Издалека до меня донеслись глухие ритмичные удары. Кто-то колотил железом по скале. А вот и местный рудокоп. Судя по звукам, он там один. Ну, может, с помощником, должен же кто-то отгребать в сторону наколотую руду. Лучше пообщаться с ним, чем сразу нарваться на толпу монахов, тогда драки не избежать. А я бы предпочел получить нужные сведения без лишних хлопот. Я повернулся и пошел на звук. Пол коридора старательно выровняли. В каменной пыли я разглядел странные следы. Как будто здесь катали что-то круглое. Похоже, руду из шахты вывозили на каких-то тележках. Кирка стучала уже совсем близко. Один поворот, и я увижу местного рудокопа. В сторону от основного коридора отходил небольшой забой. Стук кирки раздавался оттуда. Я осторожно поставил ведро на землю и выглянул из-за угла, образованного острым выступом скалы. Ничего себе! Вместо монаха в рясе я увидел плотную приземистую фигуру, отдаленно напоминавшую гнома. Плечи у него были настолько широкими, что фигура казалась похожей на бочку, а длинные руки доставали до земли. В руках гном сжимал кирку и так остервенело колотил ею по стене, что каменная крошка, разлетаясь, щелкала по стенкам забоя. Это еще что за чудо? Я проверил его магический фон и застыл на месте от удивления. Передо мной был демон земли, но таких демонов я никогда раньше не видел. Обычные демоны земли — это тупые медлительные создания. Отличаются они только упорством в преследовании жертвы и смертельной бульдожьей хваткой. Но передо мной явно был мыслящий демон, способный на разумные поступки. И сейчас он совершал именно такой поступок. Кромсал киркой скалу, стараясь отколоть от нее кусок. Я опустил ладонь на рукоять меча и вышел из-за каменного выступа.